Высадив Евгению у нужного места, я отправилась по адресу Виктора. Через несколько минут я уже ставила машину на площадку перед домом. У подъезда по обыкновению на лавочке сидели две тетушки пенсионного возраста и о чем-то оживленно дискутировали. На них я и решила испытать свой актерский талант, сыграв на жалости. Я вышла из машины с превеликой осторожностью, часто и тяжело дыша, словно рыба, выброшенная на сушу. «Добрый день!» – поздоровалась я с пенсионерками, присаживаясь на лавочку возле них и продолжая учащенно дышать. «Из машины вышла, а дышишь так, будто бегом на 9-й этаж поднималась», – оправдала моя надежда одна из пенсионерок, сразу же заведя беседу. «У меня астма, поэтому плохой из меня бегун», – продолжала я убедительно играть выбранную роль. «Такая молодая уже болеет», – сочувственно пробормотала женщина скороговоркой, так что мне с трудом удалось уловить ее слова. «Ты сюда к друзьям приехала или к родственникам?» «К другу, к Виктору Фадееву», – предприняла я попытку улыбнуться. И получилось как раз то, что надо – неуверенная улыбка больной женщины, стойко переносящей тяготы болезни. «Знаем, знаем», – вступила в разговор вторая женщина. «Он в нашем подъезде живет, неплохой паренек, только всегда с какими-то рюкзаками ходит, канатами и в спортивном костюме. Можно подумать, ничего приличнее купить не в состоянии». «Он вроде бы спортом занимается», – наугад ляпнула я. «Видели, чем он занимается», – с непонятной мне подоплекой, да еще с кислой физиономией, – сказала первая пенсионерка. «Ему прямая дорога в каскадеры. Это надо же додуматься ради забавы залезть на крышу дома и спускаться оттуда на веревке. Меня чуть инфаркт не хватил». «Может быть, Виктор хотел кого-нибудь поразить?» – выдвинула я вполне логичное предположение. «Да уж, живет в нашем доме девица, одевается как шалава, прости господи, если б ты видела, сколько на ней косметики, просто до неприличия много». «Дело вкуса», – пространно заметила я и перешла к интересующей теме. «Вы не знаете, Виктор сейчас дома?» «Нет его», – сказала первая пенсионерка. «Давно здесь не показывается, может, за дедом ухаживает», – добавила вторая женщина. «Я только что от него. Виктор там не появлялся». «А тебе он срочно нужен?» «Вот так», – произнесла я и сопроводила слова красноречивым жестом, проведя ребром ладони по горлу. Первая пенсионерка пригорюнилась, а вторая выдвинула свежую идею. «Так он шашни водил с шалавой из 3-го подъезда. Может, она знает, где он?» И тут же спохватилась. «А ты случайно не имеешь на него виды?» «Нет», – улыбнулась я. «Мы просто друзья, не больше». «Тогда слушай. Квартира Регинки в дальнем подъезде», – почему-то на ушко сказала мне женщина. «На 1-м этаже под номером 55. Звони как следует, не жалей звонка. Она наверняка лишь под утро вернулась и сейчас дрыхнет». «Спасибо», – поблагодарила я, поднявшись с лавочки. «Не за что», – в один голос ответили пенсионерки. Развернувшись на 180 градусов, я пошла в направлении 3-го подъезда. Астматическая одышка сыграла свою роль, а сейчас дальнейшая в ней необходимость отпала, поэтому я бодро преодолела лестничный пролет и надавила на кнопку звонка 55-й квартиры. За дверью кто-то громко пропел. От улыбки станет всем теплей, а через несколько секунд она отворилась. «Здравствуйте, я сотрудник милиции Татьяна Александровна Иванова». Женщина лет 30, стоявшая на пороге, зевнула, широко разинув рот. «Проходите!» – она раскрыла дверь пошире. «Интересно узнать, что мне хотят припаять на этот раз?» «Я по поводу Фадеева Виктора». «Витьки?» – удивилась женщина, и из ее взгляда разом исчезла сонливость. «Разбился, да?» «Именно об этом я хотела спросить у вас», – сделала я ударение на последнем слове. «Я с просонья плохо соображаю, так что проходите на кухню. После чашечки кофе я точно почувствую себя человеком». Мы прошли на кухню, оборудованную по последнему слову техники, и пока готовился кофе, познакомились. «Регина», – представилась женщина. «А вы Татьяна?» «Александровна», – подсказала я. «Так по какому поводу я вам понадобилась?» «Если честно, мне необходимо переговорить с Фадеевым. Дома его нет, у отца тоже. И соседки посоветовали мне обратиться к вам». «Поди наплели 3 короба, перемыли мне все косточки». «Впрочем, пусть обсуждают, мне не жалко. Только с Виктором у меня ничего такого не было». «В смысле близких отношений?» Вы правильно поняли. Просто иногда встречались как приятели, проводили время вместе, да и только». Другими словами, соседки сделали из мухи слона. «Еще какого слона? Со всего двора бабенки косо на меня смотрят. Только мне их мнение безразлично. У меня муж есть. Правда, он сейчас в тюрьме сидит». «Жаль. Я уж было подумала, вы знаете, где можно отыскать Фадеева». «Ну, точно указать место не могу, а назвать, где он чаще всего бывает, без проблем. Мы несколько раз вместе бывали с ним в клубах». Тут о себе дала знать кофеварка, и хозяйка, разлив кофе по чашкам, продолжила разговор, затем нарезала батон, колбасу и попросила присоединиться к ее трапезе. Дважды просить меня не пришлось. «Спасибо за угощение», – поблагодарила я хозяйку, выпив чашку божественного напитка. «Так в каких же местах проводит свой досуг Фадеев?» «Ему что, грозит дом с решетками?» – обеспокоенно спросила Регина, грея руки о чашку с кофе. «Нет, на данном этапе он нужен в качестве свидетеля. Его показания пригодятся мне в моем расследовании». «Раз такое дело, в основном Витек бывает в двух клубах. Черт, у них же есть телефон. Может, прямо сейчас позвонить? В одном из клубов я познакомилась с клевым парнем, он по мне с ума сходит». «Хорошо, позвоните. Самое главное, узнайте, когда Фадеева видели там в последний раз и где его можно найти сейчас». «Понятно, не маленькая». Регина быстренько допила кофе и набрала номер, попросив позвать цыгана. «Это у парня кличка такая, из-за его пристрастия к гитарной музыке и смуглой кожи», — пояснила мне Регина, прикрыв трубку рукой. Затем, услышав голос знакомого, она отняла руку и нажала на кнопку громкой связи. В целом, результат разговора сводился к тому, что в том клубе Фадеева не видели давно, недели полторы. Причина его отсутствия была неизвестна цыгану, но он посоветовал спросить у ребят из общества «Экстрим». Естественно, воспользовавшись ситуацией, цыган попытался назначить Регине свидание, на что она довольно легко согласилась. После этого Регина позвонила во второй клуб, все с тем же результатом. Никто не видел Виктора примерно неделю. «Странно», – была первая реакция у Регины. «Витёк раньше ни одного вечера не пропускал в клубах, и тут на тебе, исчез, испарился как туман». «А что это за общество «Экстрим»?» – спросила я. «Виктор обожает всякого рода экстремальные ситуации. Как он выражается, он любит риск, обожает, когда кровь так и бурлит в жилах. Однажды Витёк до того заскучал, что устроил массовое представление, забравшись на крышу дома. Об этом мне рассказывали соседки. Позже он купил мотоцикл и такое с ним творил, дух захватывало». «Понятно. Он любит острые ощущения». «Верно», — улыбнулась каким-то своим мыслям Регина. «С ним скучать не приходилось». «Регина, а где располагается это самое общество, знаете?» «Понятия не имею», — посмотрев мне в глаза, ответила женщина. «Ни о чем подобном при мне Витек не распространялся». «Видимо, мне в любом случае придется разыскать это общество». «Простите», – извиняющимся тоном произнесла Регина. «В этом я вам не помощница, а иначе оказала бы посильное содействие». «Ну что вы, Регина, вполне достаточно уже сделанного вами. Сколько бы я потратила времени на проверку тех клубов, в которые вы звонили? К тому же еще вопрос, согласились бы ребята распространяться о Фадееве чужому человеку, а так за какие-то полчаса избавили меня от этой нудной работы». «Ну что ж, я рада, что хоть как-то помогла отыскать Виктора. Он парень ничего, но слишком безрассуден», – постаралась Регина объяснить причину своего участия в судьбе друга. «Татьяна Александровна, позвоните мне, пожалуйста, когда отыщете Виктора». «Хорошо», – сказала я и записала номер девушки в книжке, достав ее из сумки. «Мне пора, Регина. Не буду мешать».